По воде, к свету от тьмы, от бед, вышла душа твоя, а волны холодны, как по огню, да больно, но руку Господню смелей держи, Бог для тебя благ. Благой Бог для тебя Он желает тебе добра, счастья желает тебе всегда. Бог твой, Бог для тебя благ. Благой Бог для тебя Он желает тебе добра, счастья желает тебе всегда. Бог твой. Верой иду, плыву через слепую тьму. Дух поведет святой сквозь бурные реки, пустыни и снеги. Пройду сквозь огонь, стану золотой. Бог для тебя благ, благой Бог для тебя Он желает тебе добра, счастья желает тебе всегда. Бог твой, Бог для тебя благ. Благой Бог для тебя Он желает тебе добра, счастья желает тебе всегда. Бог твой. Скорби сердечной подумай о вечном, жаждущий света всю жизнь ходит по воде. Бог для тебя благ, благой Бог для тебя Он желает тебе добра, счастья желает тебе всегда. Бог твой, Бог для тебя благ, благой Бог для тебя Он желает тебе добра, счастья желает тебе всегда. Бог твой.